Персики. Почем персики? 3,50. А 3? За 3 сам бы ел. Ну, давай мне за 3, а ты будешь есть за 2,50. Дядька, который продавал персики, уставился куда-то в сторону и сделал вид, что продолжать им этот разговор скучно. «Хорошие персики», — сказала девушка. «У той тетки по 3, но вы их не довезете». «Думаешь», — сказал Николай. «Ладно, грабьте. Давай 3 кило за десятку. Полтинник не деньги». «Тогда за 11», — буркнул дядька, который продавал персики. Но уже ясно было, что сделка состоялась, и он стал накладывать на алюминиевую тарелку крупные, вызывающие загорелые персики. «Ну, есть до Москвы не довезу, смотри», — весело сказал Николай и протянул десятку. «Хоть до Сибири», — сказал дядька и спрятал десятку глубоко-глубоко во внутренний карман пиджака. «Ничего себе!» — рассуждал вслух Николай, поглядывая на персики в авоське. 3,50 — это почти полный день вкалывать. Девушка, которая шла рядом и которую звали Раей, молчала. Она только остановилась, но немного сняла босоножку и вытащила из нее камешек. С этого момента Николай думал уже о том, как поаккуратнее довести персики до Москвы и еще разным. Дядька, который продавал персики, накрыл весы тряпкой, попросил тетку слева приглядеть и направился в рядом работавшую шашлычную, потому что проголодался. В шашлычной, прождав минут 30 и разозлившись, он заказал салат зеленый с яйцом и сметаной, суп-харчо полную порцию, 2 шашлыка по-кавказски, лимонад, хлеба того и другого и бутылку вина псову, потому что пива не было. Съев все это и выпив с большими перерывами, прождав минут 30 счета, дядька сунул официанту десятку, высказал тому свою жалобу по поводу медлительного обслуживания и направился к рядам продавать персики, подумав на ходу, что вот если бы этого здорового официанта да в сады персики выращивать. Последние персики он продавал уже по 3, потому что день кончался. И думал он уже только о том, как лучше добраться до дома, катером или на попутке. Официант сунул десятку во внутренний карман смокинга и подумал, что вот если бы этого куркуля, да в шашлычную, заставить весь день побегать с высунутым языком. Но через мгновение его мысли обратились к столику у окна, за который села черно-белые разнополые компании, и оттуда слышались басовые шутки с акцентом и высокой женской хихиканье. — Ты чего, Раюха? — спросил Николай, укладывая персики в только что купленный за 2,5 фанерный ящик с дырочками. — Ты чего загрузил? — Жарко, — ответила девушка, которой действительно было жарко, потому что она приехала в этот профсоюзный санаторий на южном берегу Крыма по горящей путевке в июле месяц вместо сентября, как было указано в заявлении об отпуске. — Выше нос, Раюха! — бросил Николай. Через 4 часа кончался его отпуск, вылетом из Симферопольского аэропорта реактивным лайнером Ту-134 по маршруту Симферополь-Москва. Заканчивался срок его пребывания в профсоюзном санатории на южном берегу Крыма, где на 4-й день на пляже познакомился он с Раюхой и предложил ей сплавать до Буйка, а потом и на экскурсию катером с баянистым и чешским пивом в буфете. Это показалось ей необычным, и возникла между ними та самая необъяснимая южная взаимосимпатия, по мере развития которой начали они обмениваться друг с другом разнообразнейшей информацией и свежими впечатлениями. Так и узнал она, что он из Москвы, а вы откуда, а я из Тюмени. Так и узнал он, что она читала книжку про дельфинов, а я недавно смотрел «Воспоминания о будущем». Вы не видели? Нет, к нам приезжала Людмила Зыкина. Еще тут где-то есть шашлычная. А 32 градуса в тени и 24 градуса в воде делали свое дело. И выяснилось еще, что начальник его отдела человек дубоватый, а у нее в общежитии запретили танцы. И сухое вино по скупанию самый смак. А по телевизору сегодня 17 мгновений весны. И смотрели они, занимая места друг для друга, 17 мгновений весны, вечер за вечером, мгновение за мгновением. а после того, как Штирлиц, устав, заснул в своей машине, случилось между ними то, что заставило весь следующий день нырять, как сумасшедшего, обграть в дурака профессора и распевать до вечера песни своего любимого Эдуарда Хиля. А ее пугливо озираться, наивно считая, что все на нее смотрят и перешептываются. Дальше они отдыхали уж на «ты», хотя в столовой питались на «вы». И вообще ему нравилось это место. А ей было жарко, и она с тревогой начинала считать дни. А потом кончилась последняя серия, начались дожди. И он целыми днями играл с профессором в дурака или в шахматы, напевая «Вода, вода, кругом вода» и поглядывая в окно в ожидании перемены климата, потому что он жил в комнате четвертым, а Раюха в комнате жила четвертой. Ей же по-прежнему было жарко, и она продолжала считать дни. Когда истек срок путевки, Николай отдохнул и окреп. В тот же день снова запалило солнце, и они отправились на базар покупать персики. Николай был мужчиной, потому им было жалко ее, что она с ним расстается. — Выше нос, Раюха! — повторял он до самого прихода автобуса. — Ничего не попишешь. Пришло время разъезда. Оглянуться не успели, как зима катит в глаза. Можем переписку вести, я тебе до востребования, ты мне до востребования. Так и будем вести переписку. Ну, чё ты, Раюха? — Опоздаете, — сказала Раюха. Она хотела, чтобы поскорее ушел автобус, ушел сегодняшний день, потому что завтра ее срок тоже истекал, и надо дать телеграмму Клобуковой, чтобы она достала к ее приезду все, что нужно. В этом уже Раюха не сомневалась и ни о чем другом думать не могла. Автобус обступили отдыхающие профсоюзного санатория на южном берегу Крыма. Николай внес вещи в автобус и поставил ящик с персиками так, чтобы они не подавились. — Ну, пока, как говорится, — сказал он в окошко, махал рукой, так, может, футболисты, отправляясь на матч. Автобус фыркнул и выехал за ворота. Отдыхающие профсоюзного санатория на южном берегу Крыма махали руками и кричали «До свидания, до свидания!». Автобус повернул влево, и отдыхающие разошлись, а море, которое только секунду назад было рядом, исчезло, и больше его Николай не видел. Просто он думал о том, как через несколько часов уже будет в Москве, и ни о чем больше. Срок пребывания Раюси истек на следующий день, и она улетела в Тюмень, где ее ждала Клобукова, которая достала то, что нужно. Раюха два дня пожила у Клобуковой, а на третий день вышла на работу. Сотрудники сказали ей, что она очень мало загорела. В аэропорту Николай услышал про какой-то карантин на фрукты и овощи. У него ёкнуло сердце. «Как же быть с персиками?» — сразу подумал он и вскоре выпросил в аптечном киоске несколько листов упаковочной бумаги, замотал ящик с персиками и перевязал его шпагатом. В регистрационной стойке два кавказца. Николай никогда не мог отличить, кто армяне, кто грузины, а кто азербайджанцы. Ожесточенно жестикулируя, на полусвоем полурусском языке возмущались карантином. Перед ними стояли две высокие плетеные корзины с фруктами, а возле регистратора находились начальник смены и диспетчер по транзиту. Начальник смены все время повторял «Все!» «Разговор окончен, я из-за вас в тюрьму садиться не собираюсь, все!» У кавказцев шляпы были сдвинуты на лоб, и по лицам их тек пот, но начальник смены был непреклонен, потому что садиться в тюрьму из-за них не собирался. «А грязное белье можно с собой?» — жалобно спросил Николай, указывая на ящик с персиками. «Все сдавать!» — твердо произнесла регистратор, и Николай тоскливо посмотрел, как его ящик с персиками грохнули на багажную тележку. «Хоть так», — подумал он, — «а этим придет свои корзиночки того», и он очень обрадовался, что так ловко перехитрил аэропорт. В самолете Николай сразу уснул и даже не воспользовался леденцами, а когда проснулся, то уже не было Симферополя, а была Москва. Когда он направлялся к выдаче багажа, его обогнали два кавказца с большими чемоданами в руках. За ними носильщик нес две высокие плетеные корзины с фруктами. «Вот ведь!» — подумал Николай. Его чемодан показался на конвейерной ленте через 40 минут, а немного погодя ящик с персиками. На упаковочной бумаге проступило большое мокрое бурое пятно. «Продавили гады!» — подумал Николай и, взяв вещи, направился к выходу, неся на вытянутой руке ящик с персиками, чтобы не испачкаться. «Что ж ты телеграмму не дал?» — говорила Надежда, целуя Николая. «Проверка!» — усмехнулся он. «Хитрован! Мы же все с мамой высчитали. Вышло, что сегодня. Куда тебе деться?» «Пап, что ты мне привез?» — приставал Володька. «После обеда. Строго», — сказал Николай. «Чё это ты и не сгорел совсем?» — высказалась теща. «Облупился», — ответил Николай. «И дожди были». После обеда Николай торжественно стал разворачивать ящик с персиками. «Внимание!» — произнес он. «Раз, два, три, персики!» — и он вскрыл ящик. Добрая половина персиков была чем-то раздавлена и представляла собой довольно скверное месиво. «Продавили, гады!» — сказал он. «Не выбрасывайте!» — высказалась теща. «В компот сгодится!» Оставшиеся 8 персиков вымыли, выложили на большое красивое блюдо и через 2 минуты съели. «Ну и намаялся с ними!» — сказал Николай. «Дорог не подарок, дорого внимание!» — высказалась теща. Надежда стала убирать со стола, а Володька побежал во двор. Когда Николай уж лежал в постели и читал еженедельник футбол-хоккей, вошла Надежда в ночном халате. — А, между прочим, почем там персики? — спросила она. — 3,50 кило, — отозвался Николай. — Надо же! У нас на центральном рынке и то дешевле, — сказала Надежда и выключила свет. Сослуживцы на следующий день говорили ему, что он совсем не загорел. — Да облупился, — отвечал он. — И дожди были.